Третья жизнь. Клавадель и Жежен. Клавадель. Счастье и горе. Нет, сначала горе, а потом счастье. Великолепная природа, горный воздух, которым невозможно надышаться, и болезнь. Снаружи горы, внутри запах хлорки. Снаружи буйство красок. Внутри все бело и бледно. Внутри кашель с кровью, бледные лица и немощь, а нередко даже смерть. Но по порядку. Чахотка. И вольно или невольно от тебя стараются держаться хоть на полшага подальше, заразная. Каверны совсем небольшие, и только в одном легком, но сам воздух от твоего дыхания становится опасным. Можно подхватить эту самую чахотку, которую отныне заумно именуют туберкулезом. Смотрят с сожалением и даже жалостью, мол, такая молоденькая. Во взглядах осведомленных о твоей болезни читается приговор. С этого начинается путь в Клавадель, к подножию великолепных Альп, на швейцарский курорт, где лечат горным воздухом, прогулками, питанием и невыносимой стерильностью. Дорого и почти модно. Правда, только не для тех, кто действительно болен. Когда рентген показал маленькие каверны в легком, мама первой сделала полшага назад, тут же опомнилась и вернулась на место. Но ведь сделала же. Я в ответ отступила сама, объяснив: «Лучше не подходите близко, мало ли». «Что ты, ничего страшного, но мы тебя вылечим». С этого мгновения семья перестала существовать. Мать и отчим что-то узнавали, организовывали, договаривались, особенно суетилась мать, но это уже не важно. Теперь я была сама по себе. Прозрачная, но непробиваемая стена между мной и миром выросла именно тогда. Потом эта стена лишь видоизменялась, пропуская на мою сторону очередного достойного, но всегда только одного, не более. Остальной мир был снаружи и не столь уж важен. Никогда и никому не понять состояние изгоя, кроме тех, кто это пережил. Далеко не всех заболевших туберкулезом сторонятся родственники. Многих сопровождают на лечение, навещают, даже живут в одной комнате до самого их конца. И ничего, Господь оберегает от заражения. Чаще всего заражается тот, кто боится, но как объяснить это домашним? Да и стоит ли? Но во всем есть свои плюсы. Кузены под разными предлогами теперь обходили меня стороной, меня не заставляли ничего делать в доме, даже вышивать, я отдыхала и читала. О месте в швейцарском санатории в Клавадели договорились быстро. Отчим написал, ему ответили, и вот принцесса на горошине, как называла меня мама, складывала вещи, чтобы отправиться в далекую Швейцарию на лечение. Я немало слышала об альпийских курортах от Аси. По ее словам, выходило, что мест красивее просто не существует. Горы, озера, леса, воздух. Если бы не болезнь, то получилось путешествие в рай. Выяснилось, что ехать не в чем. Из прошлогодней шубки я выросла, да и рукава обтерлись. Покупать новую накладно и... Стоило ли? Кто знает, понадобится ли она мне в следующем году? Ужасно, но это правда жизни. От чахотки вылечивались не все, больше погибало. Мама великодушно предложила ехать в ее манто. Чуть великовато, зато завернуться можно уютней. Я в нем слишком взрослая, так это к лучшему. Меньше будет вопросов, ведь путешествовать в одиночку юной девушке не совсем прилично. Я только кивала, кивала и кивала. Болезнь давала о себе знать, меня лихорадило, постоянно хотелось спать и плакать. Но плакать я себе категорически запретила. Даже на смертном одре они не увидят у меня ни слезинки. Врач нашему решению обрадовался, сказал, что знает уже троих, кто вернулся из Клавадели почти здоровыми, напомнил, что у меня начальная стадия, которая поддается лечению, что я должна, просто обязана соблюдать все требования тамошних докторов, чтобы тоже вернуться. «Почти здоровый?» — усмехнулась я. Это «почти» резало слух не меньше самого диагноза. «Почти» означало, что совсем выздороветь невозможно, что рано или поздно чахотка одержит верх. Так не лучше ли раньше, чем много лет кашлять кровью, мучиться и разорить семью? Радостных мыслей не было совсем. Выздороветь я не надеялась, просто очень хотелось уехать от всех этих сочувствующих охов и ахов. И вот, наконец, прощальные слова, слезы, мама плакала по-настоящему, напутствие, и поезд повез меня на запад. В гимназии мы учили немецкий, поэтому проблем с языком не возникло ни на границе, ни потом в санатории. Швейцарские Альпы действительно великолепны. Глядя вокруг, я пыталась понять, что наша горничная Жюстина делает в Москве, если ее родня здесь, в Швейцарии. Швейцария — это горы. Давно известную истину постигаешь, как только попадаешь в Альпы. Это не просто горы, а горы. Они вокруг, заслоняют горизонт, ограничивают пространство, но при этом не давят. Даже в ущельях не появляется клаустрофобия. Клавадель — прекрасное местечко, куда от станции в Давосе вела извилистая неширокая дорога, едва разъехаться двум экипажам. Санаторий отправлял за своими пациентами экипаж, чтобы не пришлось добираться случайным транспортом, которого могло и не быть. Звук авто и бензиновый запах его выхлопов чужеродны для такого места, поэтому экипаж конный, нечто вроде пролетки с подъемным верхом. Я уже привыкла, что отсутствие сопровождающих неизменно вызывает недоумение, поэтому сразу жестко предупредила: «Я одна, никого ждать не будем». В самом санатории приятно поразила чистота и простота вкупе с максимально возможными удобствами и, неприятно, запах дезинфекции. Там царила гигиена. Все мылось не один раз в день, причем мылось с дезинфицирующими средствами, а потому пахло противно. Прижав платочек к носу, я подумала, что умру от голода, если и в столовой будет пахнуть так же. К счастью, ошиблась, не пахло. И вообще санаторий оказался местом, приятным для отдыха, если бы не болезнь, присутствие которой проявлялось на каждом шагу, от сплошной стерильности до старательно изображавших здоровье обреченных. В первый же день меня поразило именно это — фальшивый оптимизм при бесконечных обсуждениях состояния своего и собеседников. Как можно поверить в излечение, если вокруг только и говорят о кавернах, пусть даже уверяя, что почти все закрылись, температуре, анализах и врачебных осмотрах? Здесь не боялись заразиться, все равно больны, но слишком повседневно и обреченно говорили о самой болезни. Персонал делал все, чтобы по возможности не напоминать о болезни пациентам. Никого не называли ни пациентами, ни больными, только гостями. Услышав такое обращение впервые, я вздрогнула. Мы гости на земле? Но довольно быстро привыкла к бесконечному цинизму приговоренных. Научилась и сама разговаривать цинично и не замечать этого вокруг. Хотя первые дни спокойное обсуждение каверн и прочих гадостей резало слух, ведь дома все вокруг, и я в первую очередь, старались делать вид, что такой гадости, как каверны в легких, вообще не существует. В таком положении были свои плюсы и минусы. Человек начинал почти спокойно относиться к болезни, не делая большой трагедии из крови на платке и не шарахаясь от тех, у кого кашель, но это же заставляло привыкать к мысли о смерти. Конечно, в санатории не допускали тех, у кого болезнь выражена слишком явно. Умирали в Клавадели немногие, в основном те, кто бывал здесь уже не впервые, но все же умирали. Если в каком-то номере слишком рьяно проводили дезинфекцию, все понимали, куда выбыл гость. Я так подробно описываю ситуацию в Клавадели, чтобы было понятно, в каких условиях мы встретились с полем. Думаю, окружающая обстановка оказала большое влияние на нашу жизнь. Итак, по порядку. Попытку описать Клавадель сделал позже Томас Манн, поместив своего героя в этот санаторий, но ему не удалось. Чтобы понять, что такое любой санаторий такого типа, неважно, для чахоточных или других больных, нужно оказаться там не заезжим гостем, прибывшим от скуки, а больным. Это разное состояние и меняет все вокруг. Даже проникнувшись духом лечения, герой Манна не стал настоящим постояльцем Клавадели. Но в остальном все верно. Горы, постоянные прогулки, многочасовое лежание на верандах, то и дело градусник во рту, врачебные осмотры и еда. Сутки именно так и делились. Лежание, прогулки и еда. Мы лежали в своих постелях по ночам, на лежанках во время дневного сна, в шезлонгах на открытой террасе, если позволяла погода. Мы гуляли по дороге, вдыхая и выдыхая чистейший горный воздух. И мы ели. Наверное, «ели» надо писать именно так, с большой буквы. Питанию в Клаваделе уделялось особое внимание. Обилие и разнообразие еды могло поспорить с любым дорогим рестораном Европы. Первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Никогда бы не подумала, что больной человек может поглощать столько за день. Это было первое, на что я обратила внимание в столовой. Аппетит, с которым приговоренные уписывали разносолы за обе щеки. Позже я тоже ела немало, хотя и меньше многих. Сказывался горный воздух, он магическим образом усиливал аппетит. В первый день я попала на обед, и хотя чувствовала себя после путешествия неимоверно уставшей, попыталась последовать примеру остальных, то есть попробовать все предложенное. Не получилось, было слишком много и к тому же питательно. Суп, рыба, мясо, птица — все это с большим количеством овощей в виде гарнира, овощи сами по себе, сыр, фрукты, выпечка, любые соки или напитки, конечно, не горячительные, кофе, чай, молоко, бульон, горячий шоколад. Это и многое другое можно получить в любое время дня вместе с сухариками, бисквитами, гренками, пирожными или простой булкой. И это не на выбор, а для каждого. Я огляделась почти в ужасе. Разве можно предлагать столько больным? Но увидела, как загорелые прогулки и лежания на солнце люди уписывали еду за обе щеки. Вообще, по загару можно было безошибочно определить, кто сколько пробыл в Клаваделе. У тех, кто прибыл давно, лица бронзового цвета. Новички, вроде меня, бледно-зеленые. Я относилась к последним. Соседка по столу, заметив мое оторопелое смущение, с усмешкой заметила: «Ничего, погуляете по горам, тоже будете кушать без остановки. Здесь это приветствуется, поднимают гемоглобин». Вечером кулинарное безумие повторилось. Снова был суп, очень вкусный, кстати, жаркое, разное тушеное мясо с овощами на выбор. Кто-то предпочитал телятину, а кто-то свинину или птицу, кто-то картофель, а кто-то шпинат. Безумное количество выпечки, от огромных кусков торта до крошечных профитролей и марципановых фигурок, лучшие сыры и любые напитки. И это при том, что между обедом и ужином все подкрепились плотным полдником с огромными кусками разных пирогов, плюшек, булочек, пряников и прочего, горячим шоколадом, сливками, круассанами. Тем, кто не любил сладкого, подавали бульон, мясной или рыбный, с соответствующими пирогами. После такого подкрепления сил организм сам требовал либо полежать, либо погулять. Все на свежем воздухе, потому к следующему приему пищи аппетит снова давал о себе знать. Такая круговерть еды, прогулок и сна могла затянуть, как болото. Единственное послабление, которого я добилась, — разрешение читать во время лежания на веранде и совершать длинные прогулки. Состояние мое по сравнению со многими окружающими оказалось не столь уж тяжелым, вернее, совсем не тяжелым. Врач пообещал, что если я буду соблюдать все требования, хорошо питаться, отдыхать, гулять и не нарушать режим, то смогу вернуться домой здоровой. Я не очень-то поверила. Наверняка они говорили так всем, но решила, что действительно выздоровею. Обязательно. Одной из причин явилось присутствие в Клаваделе заинтересовавшего меня юноши. Я не проявила бы к нему повышенный интерес, не окажись он предметом внимания сразу нескольких молодых особ разного возраста и степени интеллигентности. А если я вижу, что за кого-то борются другие, мне непременно нужно им обладать, независимо от того, нужно ли это в действительности. Боюсь, что в моем случае начиналось именно так, а уже потом развилось в серьезные отношения. Молодого человека звали Эжен Грендель. В Клаваделе он приехал со своей любвеобильной мамашей, Жанной Марией Грендель, которая делала все то, что мне так ненавистно в любвеобильных мамашах. Она зорко следила, чтобы сынок съедал все с тарелки, гулял положенное время, дышал воздухом на террасе, ему, как и мне, разрешили читать во время лежания в шезлонге, и не волновался, то и дело поправляла что-то, то салфетку на его коленях, то галстук на шее, то выбившуюся прядь волос. А еще она звала сына Жеженом, видимо, имитируя его детский лепет. От такой заботы лично я либо сбежала бы, либо повесилась. Юноша терпел. Видно, бороться с любвеобильной мамашей бесполезно, и он привык. Сначала мне стало его жалко, и даже появилось желание бросить скатанный хлебный шарик через стол в тарелку мадам Гриндель, но что-то остановило. Нет, не правило приличия. Появилось вдруг чувство, что от этой женщины будет многое зависеть в моей собственной жизни. Что за чушь? Но так и произошло. Интересно, как сложилась бы моя жизнь, соверши я тогда эту проделку. Мадам Гриндель увезла бы своего сыночка под мышкой в другой санаторий, подальше от русской нахалки. Иногда бывает полезно вовремя остановиться. Жежен был интеллигентен, скромен и молчалив. Когда девушка, обычно отдыхавшая в соседнем со мной шезлонге, сказала, что он пишет стихи, я даже тихонько присвистнула. Бедолага еще и поэт. Наверное, только поэт мог вытерпеть такую материнскую заботу. Жежен, кажется, свои кандалы даже не замечал. Соседка передавала добытые сведения. Они из Парижа. Супруг мадам Гриндель весьма состоятелен. Он торгует землей в Париже. Жежен закончил учебу, но поработать не успел, заболел. У него поражено только левое легкое, и то немного, но бдительная мама немедленно повезла единственного сына на курорты. Они были в Арозе и вот теперь в Клавадели. Жежен действительно пишет стихи, только хорошие или нет, соседка не знала. Она не читала по-французски. Жежен много гулял, много лежал с книгой в шезлонге, несмотря на все увещевания матери, мало ел. Мадам Гриндель следовала за сыном неотступно, они даже жили в одной комнате. От безделья я начала наблюдать за Жеженом. В его руках почти всегда была книга. Говорили, что с каждой почтой приходит посылка для Гринделей. Мадам читала едва ли, значит, все для Эжена. Однажды, в час положенной прогулки, что-то заставило мадам Гриндель остаться в комнате, и Жежен отправился один. Вернее, мы шли довольно большой компанией. Нечаянно я оказалась рядом с ним. Жежен даже протянул мне руку, чтобы помочь перешагнуть через какое-то препятствие. Сначала разговор не клеился, хотя мы явно испытывали взаимный интерес. Просто Жежен очень плохо говорил по-немецки, а я по-французски. Но постепенно тарабарская смесь слов помогла наладить контакт. Неожиданно я попросила его прочесть свои стихи. Жежен страшно смутился, но прочел. Я мало что поняла, однако звучало хорошо. Юноша явно дружил с рифмой. Что-то заставило меня объявить, что моя близкая московская подруга тоже пишет стихи и даже печатает книги. О литературных опытах своей собственной матери я почему-то промолчала. Марина недавно вернулась из Парижа. Изучала в Сорбонне старую французскую литературу. Вы не встречали там Марину Цветаеву? А что, если Жежен знаком с Мариной и напишет ей о нашей дружбе, а та опровергнет? Ну и ладно, не очень-то нужно. Но Жежен не был знаком с Цветаевой, он сбивчиво попытался объяснить, что вообще не учился в университете и никого из поэтов не знает. Это придало мне уверенности, и я объявила, что это только пока, что у него великое будущее, поскольку стихи хороши и непременно будут напечатаны. Жежен смутился еще сильнее, оказывается, его родные вовсе не считали сочинение стихов серьезным занятием, им семью не прокормишь. Я удивилась, разве мсье Гриндель не имеет средств, чтобы его сыну приходилось кормить семью? Мой новый приятель подтвердил, что его отец весьма состоятелен, но считает, что у мужчины должна быть специальность и дело в руках, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Разговор становился категорически неинтересным, и я перевела его на красоту, нас окружавшую. О себе сказала коротко: русская, из Москвы, отец. Зачем ему знать, что отчим? Адвокат. Приехала одна, поскольку компаньонка в последний момент заболела, а мама сопровождать не могла, ведь на ней весь дом, прислуга сама не справится. Это звучало вполне респектабельно. А еще назвала свое имя. Галя. Почему так? Не знаю. Вспомнила то, как называла меня мама. Жежен почти обрадовался. Гала? Ты похожа на праздник. Мы уже на «ты» или он просто плохо знает немецкий? Но я была согласна, как и с французским толкованием названного имени. Гала — праздник. Почему бы нет? Хорошая погода, красивые окрестности, чистейший воздух, с утра ни единой попытки кашлять, рядом интеллигентный француз, отец которого торгует недвижимостью в Париже. Праздник. Только долго ли продлится? И вообще, как надолго мы с вот этим Эженом на земле? Думать об этом не хотелось. Лучше обсуждать заснеженные вершины, темную еловую и сосновую зелень, приближение весны и прочее. Я заметила, что в местах, подобных Клаваделю, большая часть приговоренных делится на две категории. Одни только и говорят о своей болезни, анализах, обследованиях, забывая и о будущем, и о том, что живут среди природной красоты. Другие, наоборот, старательно делают вид, что приехали в санаторий чуть ли не по ошибке, что доктор прописал немного отдохнуть, а кровь на платочке от порезанного пальца или десна опять кровоточит. Они строят планы на следующее десятилетие, причем планы обязательно нереальные. И те, и другие действительно приговорены. Через год пребывания в санатории я научилась безошибочно определять, кто выживет, а кто нет, кто вернется сюда вскоре, а кто покинет Клавадель надолго, если не навсегда. И отказ от планов на дальнейшую жизнь, и нереальность лелеемых означает гибель. Планы должны быть реальными, даже если другим таковыми не кажутся. Физически, а не эмоционально реальными. Уезжая из Клаваделя в Москву, я точно знала, что мои планы именно таковы. Они исполнимы физически, хотя потребуют максимума эмоционального труда. Но тогда, до возвращения, оставалось еще полтора года. В обед Жежен вдруг пересел от своей матери ко мне на свободное место. Мадам Гриндель изумленно подняла бровь, но сын не смутился. «Мне здесь удобней, мама. Там солнце бьет в глаза». С этого дня мы почти не расставались. Мой плохой французский, как и его немецкий, стремительно смешивались, не улучшая ни тот, ни другой. Жежен давал мне французские книги, я в ответ давать русские не могла. На тарабарской смеси мы обсуждали прочитанное, он читал стихи, чаще чужие, читал не так, как читают поэты, заунывно и без выражения, а весьма профессионально, с чувством. Жежену очень нравились русские стихи, вернее, мелодичность фраз. Ведь в моем переводе на плохой французский смысл терялся окончательно. А мне не нравилось его имя Жежен. Оказалось, что и ему тоже. «А какое предпочел бы ты?» Жежен задумался. «Не знаю. Наверное, имя своего дяди. Поль». И неожиданно добавил. «А у мамы фамилия красивая была до замужества. Элюар». «Решено. Я буду звать тебя именно так». Он почему-то испугался. «Не стоит, мама ценит, что она Гриндель». Как же он все-таки боялся своей драгоценной мамочки, как опасался вызвать ее недоумение. «Ну, хоть Полем тебя называть можно, тогда мадам Гриндель не слышит. Я ведь тоже не Гала, а Елена». «Елена? Нет, ты Гала, ты праздник». Я упрямо мотнула головой. «Вот и договорились. Ты зовешь меня Гала, а я тебя Поль. Это будет наш секрет». Секретов вскоре появилось немало. Мадам Гриндель вовсе не была рада знакомству обожаемого сына с этой русской. Какой матери скромного сына понравится его знакомство с девушкой, самостоятельно приехавшей из неведомой страны, где по улицам расхаживают бандиты в обнимку с медведями или медведи в обнимку с бандитами? Я подтвердила, что медведь есть даже у нас дома. Увидев, как в ужасе округляются глаза мадам, спокойно объяснила. Вернее, медвежья шкура на полу в папином кабинете, а самих медведей я видела несколько раз. Снова почти паника во взоре француженки. Да, один раз в детстве в зоопарке, пару раз в цирке на представлении и в виде чучела в зоологическом музее. О медведях на ярмарках говорить не стала, зато добавила, что было еще одно чучело зверя в спектакле на сцене театра. «Вы ходите в театр?» «Конечно, мадам. Я отдаю предпочтение трагедии. Моя сестра Лидия обожает балет, а брат — водевиль. Мама любит оперу, но я нахожу оперу скучноватой. А вы?» «Да, нет, впрочем, не знаю». Почему-то мне показалось, что мадам Гриндель не в выпаре затруднилась, а просто не очень хорошо представляла разницу между балетом и водевилем. Я не стала раздражать мадам Гриндель дальше, ведь и мои рассказы о любви Лидии к балету были ложью. В юные годы сестра предпочитала цирк. Но тирада произвела на мать Поля впечатление. Она разузнала обо мне все, что смогла. Могла немногое, я порадовалась, что не спешила рассказывать всем вокруг о своей семье. Меня удивило то, как спокойно она отнеслась к фамилии отчима — Гомберг. Большинство осторожно интересовалось, не иудейка ли я. Я была готова сказать, что православная — это было правдой, но мадам мое вероисповедание не интересовало. Позже я узнала, что Гриндели — атеисты. Зато на нее произвела впечатление мамина беличья шубка с кроличьей отделкой, меха, а также то, что Гомберг — адвокат. Свое самостоятельное путешествие я объяснила просто. Компаньонка заболела, пришлось ехать одной. «Почему же она не приехала сюда до сих пор?» Я округлила глаза. «Зачем? Мне здесь достаточно спокойно. А когда придет время возвращаться, тогда и посмотрим». «Но почему никто из ваших родных не навещает вас?» «Мадам Гриндель, Москва в 10 раз дальше от Клаваделя, чем Париж, и пересечь нужно несколько границ. Не думаю, что должна подвергать маму таким испытаниям, достаточно, что я прошла их сама». Это тоже произвело на мадам впечатление, но она все равно переживала из-за знакомства сына со столь странной девушкой. Кто-то рассказал ей, что в России много террористок. Именно женщины бросают под ноги императорам бомбы, причем так регулярно, что императоров скоро не останется. Я округлила глаза. Неужели? Боже мой, а я и не слышала. Правда, я совсем не интересуюсь политикой. Знаю только, что предыдущий император умер от болезни лет 20 назад, а нынешний, слава богу, жив-здоров. Кажется, она не вполне поверила. На следующий день я услышала, как она расспрашивала о российских императорах русского профессора биологии, привезшего в Клавадель свою супругу. Тот подтвердил, что нынешний император правит 20 лет. Факт устойчивости российской монархии никак не повлиял на мнение мадам Гриндель обо мне. Жанна Мария все равно была против. Это русская не для ее мальчика, вернее, Жежен Гриндель не для всяких там русских девушек. Француженок достаточно. Иногда мне кажется, что не будь вот такого стойкого сопротивления нашему с Полем знакомству, оно лишь знакомством и осталось бы. Но когда мне что-то или кто-то сопротивляется, я вкладываю все силы в преодоление, независимо от того, человек это, бедность или чье-то невнимание. Если я хочу чего-то, то непременно добьюсь. Так было, так есть и будет. В первые дни меня не так уж сильно заинтересовал Поль, но была его мама, противившаяся нашей дружбе, следовательно, я должна привязать юношу к себе. С этого все началось, а закончилось настоящей влюбленностью, переросшей в настоящую любовь с обеих сторон. Любовь не с мадам Гриндель, конечно, а с ее сыном. Мадам считает, что стихи ее сына не стоят даже бумаги, на которой написаны. «Поль, ты талантливый поэт. Ты должен писать и как можно больше. У тебя есть чувство ритма и рифмы. Ты будешь знаменитым». К счастью, я не ошиблась. Поль Элюар действительно талантлив, а вот знаменитым стал рядом со мной. Мама боится, что сын навсегда задержится в санатории. «Поль, поторопись. До того, как ты закончишь лечение, выздоровев, не так много времени. Ты должен успеть написать как можно больше. В Париже будет некогда». Он удивлялся. «Ты думаешь, что я выздоровею?» «Конечно. У тебя слегка поражено одно легкое. С таким не умирают». «А ты?» Я впервые позволила себе задуматься о собственном пребывании в Клавадели. Когда оно закончится и, главное, как? Ответила максимально бодро и уверенно. «Я тоже. Мы можем договориться и выздороветь одновременно». Поль слабо улыбнулся, но смотрел уже с надеждой. «С того дня у нас появился еще один секрет — 2 раза в неделю докладывать друг дружке об улучшении самочувствия. Помогло. Удивительно, но мы вместе быстро шли на поправку. Конечно, мы и без того не были смертельно больны, но уверенность в выздоровлении еще ни одному больному не помешала. Мы встречались все чаще, влюбленность переросла в настоящее крепкое чувство. Полю была нужна моя поддержка во всем. Мы стали словно два близнеца. Во всяком случае, на костюмированный бал так и оделись. В костюмы Пьеро. Две похожие фигуры, два белых лица с нарисованными бровями и ртами, два колпака, скрывающие волосы. Не все сразу догадались, что это мы. Сначала мадам Гриндель, скрипя сердце, мирилась с нашей дружбой, потому что врач сказал ей, что я помогаю выздоровлению ее сына. Ради этого стоило потерпеть соседство русской нахалки. Потом ее помощь понадобилась в Париже месье Гринделю, и к нашей радости мадам уехала, оставив Полю увесистую тетрадь с рекомендациями, написанными крупным почерком полуграмотного человека. У людей, не привыкших к ежедневному труду с ручкой или карандашом в руке, буквы имеют немного разный наклон и размер. Я заметила это давно. Почерк словно неуверенный. Еще больше наставлений было сказано. Мне кажется, у Поля распухла голова от маминых наставлений, хотя он привык. Не знаю, что именно говорила мадам Гриндель сыну по моему поводу, но я постаралась произвести на нее впечатление ради самого Поля. Чтобы не навлекать на Поля дополнительные выговоры еще и в письмах, я постаралась произвести на мадам Гриндель приятное впечатление. Обещала, что буду так же строго, как она сама, следить за тем, чтобы Жежен соблюдал режим и все рекомендации врача, вовремя гулял и хорошо кушал. Она не сказала, что меня об этом никто не просит. Для мадам Гриндель самое важное в жизни — Жежен и его здоровье. Потому женщина даже расчувствовалась. Я нашла точку соприкосновения с матерью Поля, и хотя она уехала страшно недовольная, я знала, что сумею переломить ее отношение ко мне. Я не обманула Жанну Марию Гриндель, действительно следила за режимом Поля, чтобы он справился с болезнью. После ее отъезда я на правах опекунши проводила рядом с Полем много времени. Была ли это любовь? Боюсь, что тогда еще нет, скорее взаимная влюбленность и симпатия. В любовь это чувство переросло постепенно и в немалой степени благодаря необходимости сопротивления внешним обстоятельствам. Если бы мы с Полем встретились в московской гостиной или где-то, где достаточно молодых людей вокруг, могли пройти мимо. Но в Клаваделе юноша был один, а раз так, он должен принадлежать мне. К счастью, с Полем было интересно. В конце 1913 года Поль на свои деньги выпустил книжку стихов. Конечно, в этом была и моя заслуга. Я буквально заставила его вложить свои личные небольшие средства в издание. Но главной победой было имя, которым он подписался. Поль Эжен Элюар. Мадам Гриндель обрадоваться бы, ведь Элюар — это ее девичья фамилия. Я потому и настаивала на таком варианте, но она не оценила, обиделась и, найдя повод, уехала. Нам хуже не стало. Поль опубликовал второй сборник «Диалоги бесполезных людей». Надо ли говорить, что название придумала я? Мы бесполезные люди, а почему я должна быть кому-то полезна? Мир сам по себе, а мы сами. И если миру что-то не нравится в нас, в наших отношениях, то пусть катится подальше. Знать бы, что вскоре покатится. Возможно, все дело было в юности и нашем физическом состоянии, когда надежда выжить подпитывалась взаимным чувством. Наша влюбленность крепла с каждым днем, каждым словом и взглядом. Мы нашли друг друга и поняли, что больше врозь жить не сможем. А ведь как раз это после излечения и предстояло. Когда еще возможно, чтобы вылечившиеся, что вообще редкость, пациенты Клаваделя не рвались домой в свободную жизнь? А мы с Полем не рвались. Особенно я. Москва безумно далеко от Клавадели, но ведь еще дальше от Парижа. Конечно, это была моя инициатива — устроить неофициальную помолвку. Официально не могли, ведь Поль еще не был совершеннолетним, к тому же он собирался работать в фирме отца. Мы так и договорились. Поль пока будет работать, копить деньги и убеждать родителей в нашей любви. А еще будет писать стихи и публиковать их, чтобы делать себе имя. Поль вовсе не был уверен, что литературным трудом можно зарабатывать на жизнь, но я всячески убеждала, что Господь нам поможет. Если Он свел нас так далеко от дома, в таком необычном месте, то обязательно поможет быть вместе. Гриндели были атеистами, хотя Поль крещен, потому он странно воспринимал мою уверенность в Божьей помощи, но я решила, что всему свое время. В апреле 1914 года мы разъезжались в разные стороны, постаравшись сделать это в один день, чтобы оставшемуся не было так тяжело. До расставания и во время я умудрилась не плакать, держалась бодро и уверенно, заражая своей уверенностью и Поля. «Поль, я упрямая. Если что-то задумала, обязательно исполнится. Мы будем вместе, несмотря ни на что. Я этого хочу. Если так же сильно будешь желать и ты, то нам не помешает никакое расстояние». Мы не переступили грань физической близости, не стали настоящими любовниками, но разве это самое главное? Мы любили друг друга и были готовы преодолеть любые преграды. Во всяком случае, я. А уж преграду в пару-тройку стран, лежавших между нами, тем более. До совершеннолетия Поля оставалось почти 3 года. Но меня это не смущало. Казалось, они пролетят мгновенно, как пролетели 1,5 года, проведенные в Клавадели. Но когда поезда уже несли Поля на запад, а меня на восток, я вдруг физически почувствовала это расстояние и расплакалась. Соседка по купе испугалась, решив, что мне плохо, но я не позволила себя жалеть. Да, мне плохо, очень плохо из-за разлуки с любимым человеком, моим мальчиком, как я уже называла Поля. Но кому какое до этого дело? Мы договорились, что через год я приеду, чтобы посмотреть Париж и повидаться. Год — это много или мало? Если вместе, то очень мало, а во время ожидания безумно много. Я нарисовала 365 черточек, чтобы вычеркивать по одной в ожидании встречи. 2 книжечки стихов грели душу. Не успев вычеркнуть и 10 черточек, я знала каждую страницу наизусть. Но оставалось еще так много. Черточек много, как и будущих стихотворений Поля. Во втором я была уверена. На первой же станции опустила письмо ему, в котором заклинала: «Не забывай нашу любовь. Ты будешь великим поэтом. Твое имя будет вписано в анналы Франции и всего мира. Верь мне».